Глава 9. Эта волнующая и сладостная минута заставила Клайда вновь задуматься над тем, как ему следует держаться. Девушка так откровенно ведет себя с ним и, очевидно, готова на еще большую близость. И все это так быстро, а ведь совсем недавно он пообещал и сам себе, и своей матери, что здесь все будет иначе. Никаких связей и отношений, вроде тех, что довели его до беды в Канзас-Сити. А все-таки его одолевало искушение. Он чувствовал, что Рита ждет от него дальнейших шагов. И скоро. Но как и где? Не в этом же большом незнакомом доме. Здесь есть еще комнаты, кроме кухни, куда будто бы ушли Диллард и Зелла. Да, но даже если у них установятся такие отношения, что потом? Придется поддерживать эту связь или столкнуться со всякими осложнениями, если он ее оборвет. Он танцевал с Ритой и дерзко ласкал ее, а в то же время думал, не надо бы этого делать, это ведь Ликург. Я здесь один из гриффитсов. Ясно, чего хотят от меня эти девушки и даже их родители. Так ли уж я влюблен в эту Риту? Пожалуй, она слишком быстро и легко поддается. Может, это и не опасно для моего будущего, а все-таки неприятно. Уж очень быстро все получается. И он почувствовал нечто похожее на то, что пережил в Канзас-Сити в публичном доме. Рита и влекла его, и вместе с тем отталкивала. Теперь он уже довольно сдержанно целовал и ласкал ее. Наконец явились Диллард и Зелла, и вся эта интимность стала невозможной. Где-то часы пробили 2, и Рита забеспокоилась. Ей нужно идти, дома будут недовольны, что она возвращается так поздно. Диллард не проявлял ни малейшего желания расставаться с Зеллой, и Клайду, естественно, пришлось провожать Риту домой. Это не доставило большого удовольствия ни ей, ни ему. Оба испытывали смутное разочарование. Он не оправдал ее ожиданий, — думал Клайд. У него явно не хватает смелости воспользоваться ее уступчивостью, — так объясняла себе его поведение Рита. Разговор по дороге был пересыпан намеками на то, что они могут встретиться опять более удачно, и даже когда они прощались у дверей Риты, жившей неподалеку, она держалась многообещающе. Но когда они расстались, Клайд продолжал твердить себе, что их отношения развиваются слишком уж быстро. Вряд ли следует поддерживать такое знакомство. Где же его благие решения, принятые перед приездом сюда? Как теперь поступить? И в то же время чувственное обаяние Риты заставляло его злиться на свою сдержанность и свои опасения. Но тут произошло событие, которое заставило Клайда решиться. Оно было связано с гриффитсами. Все они, за исключением Гилберта, не были ни враждебны, ни вполне равнодушны к Клайду. Но при этом ни Сэмюэл Гриффитс, ни остальные члены семейства не подумали, что им следует проявить хоть немного внимания к нему, помочь ему время от времени добрым советом, иначе он окажется в ненормальном положении, едва ли не в полном одиночестве. Сэмюэл Гриффитс, который всегда был очень занят, весь первый месяц почти не вспоминал о Клайде. Он слышал, что Клайд устроен в приличном пансионе, в дальнейшем о нем позаботятся, а пока чего же еще надо? Таким образом прошел месяц, и к удовольствию Гилберта Гриффитса для Клайда ничего не было сделано. Ему предоставляли пребывать в обществе своих товарищей по подвалу и размышлять о том, что с ним будет дальше. Отношение к нему окружающих, в том числе Дилларда и девушек, делало его положение совсем странным. Однако через месяц после приезда Клайда, и главным образом потому, что Гилберт, казалось, не желал о нем говорить, Гриффитс-старший спросил однажды, «Ну как там твой двоюродный брат? Что он поделывает?» И Гилберт, несколько встревоженный тем, что может предвещать этот вопрос, ответил, «С ним все в порядке, я устроил его в декотировочную. Ведь это правильно?» «Да, начать он мог из декотировочной. Это ничем не хуже любого другого места. А теперь какого ты о нем мнения? — Не очень высокого, — ответил Гилберт с тем уверенным и независимым видом, который всегда восхищал его отца. — Он может работать, но, я полагаю, он не из тех, кто способен выдвинуться. У него нет никакого образования, ты же знаешь, это сразу видно. Кроме того, похоже, что он не особенно настойчив и энергичен. Слишком мягок, по-моему. Я не говорю, что он никуда не годится. Может быть, он и не так уж плох. Тебе он нравится, а я могу ошибаться. А все-таки, мне кажется, когда он ехал сюда, он рассчитывал главным образом на то, что ты ему поможешь, просто как родственнику. Ты думаешь? Но если он рассчитывал на это, так он ошибся, — сказал Гриффитс отец и тут же прибавил с добродушной улыбкой. А может быть, он не так непрактичен, как тебе кажется? И вообще он еще слишком недавно здесь, чтобы мы могли что-нибудь сказать. В Чикаго он произвел на меня другое впечатление. Кроме того, у нас ведь найдется не одно местечко, куда его можно посадить без особого риска, и он справится, даже если он не самый талантливый парень на свете. А если он хочет довольствоваться в жизни скромным местом, так это его дело. Я тут ни при чем. Во всяком случае, я пока не собираюсь отсылать его и не хочу ставить на сдельную работу. Это не годится. В конце концов, ведь он наш родственник. Пусть еще поработает немного в декотировочной, а ты посмотри, на что он способен. — Слушаю, — ответил сын в надежде, что отец по рассеянности оставит Клайда там, где он был сейчас, на самой низкой должности, какая только существовала на фабрике. Но Сэмюэл Гриффитс, к большому разочарованию сына, прибавил. «Надо как-нибудь на днях пригласить его к обеду. Я уже думал об этом, но мне все некогда поговорить с мамой. Он ведь еще не был у нас». «Нет, сэр, насколько мне известно», — ответил Гилберт угрюмо. Ему это вовсе не нравилось, но он был слишком тактичен, чтобы сразу же запротестовать. «Мы ждали, пока ты сам об этом заговоришь». «Ну и прекрасно», — продолжал Сэмюэл. «Узнай, где он живет, и пригласи его. Можно в будущее воскресенье, если мы свободны». И, заметив тень сомнений и недовольства в глазах сына, прибавил. «Послушай, Гил, ведь он все же мой племянник и твой двоюродный брат, и мы не можем совсем от него отмахнуться. Так не годится, ты сам понимаешь. Поговори сегодня же вечером с мамой, или я поговорю, и устроим это». Он закрыл ящик стола, в котором искал какие-то бумаги, встал, взял пальто и шляпу и вышел из конторы. В результате этой беседы Клайду было послано приглашение на следующее воскресенье к семейному ужину в половине седьмого. Обыкновенно по воскресеньям в половине второго у Гриффитсов бывал торжественный обед, на который приглашались местные или приезжие друзья и знакомые. В половине седьмого почти все гости уже разъезжались, обычно уезжали куда-нибудь и Белла, и Гилберт, а для мистера и миссис Гриффитс и для Майера подавался холодный ужин. Но на этот раз миссис Гриффитс, Майер и Белла порешили, что все они будут дома. Только Гилберт, вообще недовольный этой затеей, заявил, что он приглашен в другое место и может в этот час заехать домой всего на несколько минут. Таким образом, к большому удовольствию Гилберта, Клайд будет принят в тесном семейном кругу и не встретится ни с кем из обычных посетителей дома Гриффитсов, которые могут заехать днем. Не придется представлять его знакомым, как-то объяснять его присутствие. К тому же это удобный случай присмотреться к Клайду и составить себе представление о нем, не беря при этом на себя никаких обязательств. А к этому времени отношения с Диллардом, Ритой и Зеллой превратились для Клайда в трудную задачу. И тут-то на него серьезно повлияло решение Гриффитсов. После вечера у Зеллы Шуман, несмотря на уклончивость Клайда, Диллард, Зелла и Рита решили, что он должен быть и будет покорен чарами Риты. Клайду не раз намекали, что им следует снова встретиться, и, наконец, Диллард прямо предложил ему тесной компанией, они с Клайдом и обе девушки, съездить куда-нибудь на субботу и на воскресенье, лучше всего в Утику или Олбани. Девушки, конечно, согласятся. Если у Клайда есть какие-либо сомнения или опасения, Диллард сам через Зеллу сговорится с Ритой. — Вы же сами знаете, что вы ей понравились, — прибавил Диллард. — Она считает, что вы просто прелесть, мне Зелла говорила. Дамский угодник, а? И Диллард весело и развязно подтолкнул Клайда локтем. Прежде Клайда не покоробила бы эта фамильярность, но теперь она ему не понравилась. Он уже считал себя причастным к новому, более высокому кругу и помнил, кем его считают в Ликурге. Да, можно сказать, усердствуют люди, когда им кажется, что ты стоишь немного выше их. Предложение Дилларда, конечно, очень заманчиво, но, с другой стороны, не грозит ли оно ему бесконечными неприятностями? Прежде всего, у него нет денег. Он все еще получает $15 в неделю, и дорогие поездки ему не по карману. Железнодорожные билеты, еда, счет в гостинице, может быть, поездка вдвоем на автомобиле. И, кроме того, обязательная близость с Ритой, которую он едва знает. Пожалуй, Рита захочет, чтобы эта интимность продолжалась потом и здесь, в Ликурге, чтобы он приходил к ней домой, бывал с ней всюду. Ну и ну! А если Гриффитсы узнают, если, скажем, его двоюродный брат Гилберт услышит об этом или увидит их? Ведь вот Зелла говорила, что часто встречает Гилберта на улице. Легко может случиться, что они как-нибудь всей компанией натолкнутся на Гилберта, и он решит, что Клайд дружит с этим ничтожеством Диллардом, с этим приказчиком. Как бы из-за этого не оборвалась его карьера в Ликурге. Кто знает, к чему это приведет. И Клайд закашлялся и стал извиняться. Сейчас он очень занят, и вообще надо подумать. Родственники, знаете ли, кроме того, и в ближайшее, и в следующее воскресенье у него на фабрике много срочной работы. Он должен быть в городе, а дальше видно будет. Но минутами вспоминалась ему очаровательная Рита, и тогда с обычной своей непоследовательностью он обдумывал план, прямо противоречащий его прежнему решению. Может быть, в ближайшие 2-3 недели как-нибудь сократить свои расходы и все-таки поехать. Он уже кое-что отложил на покупку фрака и складного цилиндра, может быть, израсходовать часть денег. Хотя он и понимал, что весь этот план никуда не годится. Ах, эта белокурая, пухленькая, пылкая Рита! И вот в эту пору пришло приглашение от Гриффитс. Как-то вечером Клайд вернулся с работы, очень усталый, и в сотый раз, обдумывая соблазнительное предложение Дилларда, нашел у себя на столе письмо на очень плотной, красивой бумаге, принесенное в его отсутствие слугой Гриффитсов. Клайд заметил выпуклые инициалы «ЭГ» в углу конверта. Он тотчас вскрыл письмо и с волнением прочитал. «Дорогой племянник, мы хотели видеть вас раньше, но с тех пор, как вы приехали, муж почти все время был в разъездах, и мы решили подождать, пока он будет немного свободнее. Теперь он не так занят, и мы будем очень рады, если вы придете поужинать с нами в ближайшее воскресенье в 6 часов. Мы ужинаем запросто в семейном кругу, так что, если что-либо помешает вам, не затрудняйте себя предупреждением ни письменно, ни по телефону. Фрак не обязателен. Итак, приходите, если можете. Мы будем рады вас видеть. С искренним приветом, ваша тетя Элизабет Гриффитс». Клайд читал, и им снова овладели самые романтические мечты и надежды. Все это время, исполняя ненавистную работу в декотировочной, он все больше тяготился мыслью, что попытка его была напрасной. Важные родственники, как видно, решили не поддерживать с ним никаких отношений. И вот перед ним изумительное письмо со словами «Будем рады вас видеть». Значит, они, наверное, думают о нем не так уж плохо. Сэмюэл Гриффитс все это время был в отъезде, вот в чем дело. А теперь Клайд увидит свою тетку и двоюродных сестер, побывает в этом великолепном доме. Замечательно! Может быть, теперь они займутся его судьбой, кто знает. И как удачно, что о нем вспомнили как раз теперь, когда он готов был потерять всякую надежду. Его слабость к Рите, не говоря уже об интересе к Зелле и Дилларду, мгновенно испарилась. Как поддерживать знакомство с людьми, стоящими настолько ниже его, Гриффитса, на общественной лестнице, да еще рисковать, тем самым испортить отношения с важными родственниками? Никогда. Это было бы огромной ошибкой. Письмо пришло как раз вовремя, чтобы его предостеречь. Счастье, величайшее счастье, что у него хватило здравого смысла не согласиться на эту поездку. Теперь он должен постепенно, без особого шума, прекратить близость с Диллардом. Если понадобится, он даже переедет от миссис Каппи. Скажет, что дядя сделал ему замечание, словом, все что угодно, но он больше не будет иметь дело с этой компанией. Это не годится. Он не может рисковать своим будущим и надеждами, которые связаны с приглашением тетки. И вместо того, чтобы мечтать о Рите и Утике, он теперь стал представлять себе частную жизнь Гриффитсов. Прекрасные места, куда они, должно быть, ездят. Интересных людей, которые их окружают. Тут же он подумал, что для этого визита ему необходимо купить фрак, или, по крайней мере, смокинг и брюки. И потому на следующее утро он попросил Кэмерера отпустить его в 11 часов и до часу успел купить на скопленные деньги смокинг, брюки, лакированные ботинки и белые шелковые кашне. После этого он успокоился. В таком наряде он, конечно, произведет хорошее впечатление. И все время, вплоть до воскресного вечера, он уже не думал ни о Рите, ни о Дилларде и Зелле, а только о предстоящем визите. Это действительно событие — попасть в такие высокие сферы. Единственная помеха всему — это Гилберт Гриффитс, который при встрече всегда смотрит на Клайда такими суровыми холодными глазами. Он, возможно, будет дома и, наверное, примет надменный вид, чтобы заставить Клайда почувствовать себя ничтожеством. Клайд порою признавался себе, что Гилберту это удается. Несомненно, если Клайд попробует держаться с достоинством в доме Гриффитсов, Гилберт потом постарается как-нибудь отплатить ему на фабрике. Он может, например, сообщать своему отцу о Клайде только плохое. Ясное дело, если человека держат в этом гнусном подвале и не дают никакой возможности проявить себя, как надеяться на успех, на карьеру? И всегда ему так не везет. Надо же было, приехав сюда, наткнуться на этого Гилберта, который так на него похож и неизвестно почему терпеть его не может. Однако, несмотря на все свои сомнения, Клайд решил, возможно, лучше использовать счастливый случай и в воскресенье в 6 часов направился к дому Гриффитсов. Ему предстояло трудное испытание, и нервы его были натянуты. Он подошел к большим железным воротам, приподнял тяжелую щеколду и зашагал по широкой, выложенный кирпичом дорожки к главному входу, ощущая внутреннюю дрожь, словно на пороге какого-то опасного приключения. Он шел, и ему казалось, что на него уже устремлены испытующие критические взгляды. Может быть, мистер Сэмюэл или мистер Гилберт или какая-нибудь из его сестер глядят на него из этих тяжелых занавесей. Из окон нижнего этажа лился мягкий, приветливый свет. Впрочем, тревога Клайда была непродолжительна. Слуга открыл дверь, взял у него пальто и пригласил пройти в большую гостиную, которая произвела на Клайда сильное впечатление. Она показалась ему, даже после отеля «Грин Дэвидсон» и клуба в Чикаго, необыкновенно красивой. Такая прекрасная мебель, стенные часы, огромный стол, пышные ковры и драпировки. Огонь пылал в большом камине, перед которым полукругом расставлены были стулья и кресла. В разных концах комнаты горели лампы. В гостиной в эту минуту никого не было, но пока Клайд беспокойно оглядывался по сторонам, в глубине комнаты, где находилась большая лестница, ведущая наверх, зашуршало шелковое платье, и Клайд обернулся. К нему приближалась миссис Гриффитс. Это была кроткая, худая, поблекшая женщина. Двигалась она быстро, разговаривала любезно, хотя по своему обыкновению немного сдержанно, и через несколько минут Клайд уже чувствовал себя в ее присутствии легко и спокойно. — Мой племянник, не так ли? — улыбнулась она. — Да, — ответил Клайд просто и благодаря волнению с необычным для него достоинством. — Я Клайд Гриффитс. — Очень рада видеть вас у себя, — начала миссис Гриффитс с известным светским апломбом, который она приобрела, наконец, за годы, проведенные в местном высшем обществе. И мои дети, конечно, тоже будут рады. Беллы и Гилберта как раз нет дома, но, я думаю, они скоро вернутся. Муж отдыхает, но я уже слышала шаги в его комнате, значит, он сейчас будет здесь. Не присядете ли? Она указала на большой диван. По воскресеньям мы почти всегда ужинаем дома, и я думала, что будет очень приятно, если мы с вами встретимся в тесном семейном кругу. Как вам нравится Ликург? Она опустилась на диван перед камином, и Клайд довольно неловко уселся на почтительном расстоянии от нее. «Город мне очень понравился», — ответил он с улыбкой, стараясь попасть ей в тон. «Конечно, я видел еще слишком мало, но то, что я видел, мне понравилось. И я нигде не видел такой красивой улицы, как ваша», — прибавил он восторженно. «Такие большие дома, такие прекрасные сады». «Да, мы все очень гордимся нашей улицей», — улыбаясь, ответила миссис Гриффитс. Она всегда с величайшим удовольствием думала о том, как красив и роскошен ее дом на Уикиге-авеню. Они с мужем так долго добивались всего этого. Наша улица, кажется, всем нравится. Она была проложена давно еще, когда Ликург был просто деревней, но обстроилась она и стала такой красивой только за последние 15 лет. А теперь вы должны рассказать мне о своих родителях. Вы знаете, мне никогда не приходилось с ними встречаться, хотя, конечно, муж часто говорил о них, то есть о своем брате, — поправилась она. — Мне кажется, он не встречался с вашей матушкой. — Как поживает ваш отец? — Спасибо, он здоров, и мама тоже, — просто ответил Клайд. — Они теперь живут в Денвере. Раньше мы жили в Канзас-Сити, но года 3 назад они оттуда переехали. На днях я получил письмо от мамы, и она пишет, что у них все благополучно. — Так вы с ней переписываетесь? Это очень хорошо. Миссис Гриффитс улыбнулась Клайду. Он все больше интересовал ее. Ей понравилась его наружность. Он так изящен, так хорошо держится и, главное, так похож на ее собственного сына. Вначале она даже испугалась немного, а потом заинтересовалась. Пожалуй, Клайд был несколько выше, лучше сложен и поэтому казался красивее Гилберта, но она никогда бы этого не признала. Да, Гилберт порой нетерпим и высокомерен даже с матерью, и в его обращении больше привычного притворства, чем подлинной нежности. Зато он энергичный, способный юноша. Он умеет отстаивать себя и свои мнения. Клайд мягче, неопределеннее, неувереннее. Ее сын, должно быть, унаследовал свою энергию от отца и родственников по ее линии, а Клайд, вероятно, получил некоторую слабость характера в наследство от этих незначительных людей, своих родителей. Решив таким образом этот вопрос в пользу сына, миссис Гриффитс собиралась расспросить Клайда о его сестрах и братьях, но тут вошел Сэмюэл Гриффитс. Окинув Клайда, который встал при его появлении проницательным взглядом и найдя, что он вполне приличен, по крайней мере, внешне, Гриффитс-старший сказал: «А, вот и вы! Надеюсь, вас и без меня устроили здесь как следует». — Да, сэр, — ответил Клайд почтительно, с легким поклоном. Он чувствовал, что находится в присутствии одного из великих мира сего. — Ну вот и прекрасно. Садитесь, садитесь. Очень рад, что все в порядке. Я слышал, вы теперь в декотировочной. Не очень приятное место, но начинать хорошо именно оттуда, снизу. Иной раз и лучшие люди так начинают. Он улыбнулся и прибавил: — Меня не было в городе, когда вы приехали, а то бы я с вами повидался. — Да, сэр, — ответил Клайд. Он не решался сесть до тех пор, пока мистер Гриффитс не погрузился в широкое кресло около дивана. В смокинге и крахмальной сорочке с черным галстуком, костюме, так не похожем на форму чикагского клуба, Клайд еще больше понравился Сэмюэлу, чем при первой встрече, и совсем не показался незначительным и ничтожным, каким изображал его Гилберт. Однако Сэмюэл Гриффитс почувствовал, что Клайд недостаточно напорист. Ему не хватает деловых качеств, которые необходимы молодому человеку. Хотелось бы видеть племянника более сильным и энергичным. Это было бы более по-гриффитсковски и, вероятно, больше пришлось бы по душе Гилберту. «Нравится вам ваша работа?» — снисходительно спросил Гриффитс-старший. — Да, сэр, то есть, вернее сказать, не особенно, — откровенно ответил Клайд. — Но это не важно. Для начала, по-моему, всякая работа хороша. Он думал в эту минуту, что хорошо бы произвести на дядю впечатление человека, способного на нечто лучшее, и так как Гилберта здесь не было, нашел в себе смелость ответить откровенно. — Вот это правильная мысль, — сказал Сэмюэл Гриффитс, очень довольный. Я знаю, это не очень приятная часть нашего производственного процесса, но для начала необходимо с ней познакомиться. И, конечно, в наши дни ни в одном деле нельзя выдвинуться сразу. На это нужно время. Тут Клайд мысленно спросил себя, надолго ли еще его оставят в мрачном подвале под лестницей. Пока он раздумывал об этом, вошла Майра. Она с любопытством взглянула на него и очень обрадовалась, что он совсем не такой незначительный, каким его изображал Гилберт. Она уловила во взгляде Клайда какое-то беспокойство, выражение не то мольбы, не то тревожного испуга, и это ее тронуло. Может быть, она почувствовала в нем что-то близкое, свое. Она ведь и сама пользовалась не слишком большим успехом в обществе. — Это твой двоюродный брат Клайд Гриффитс, Майра, — сказал небрежно Сэмюэл, когда Клайд встал. Тот самый молодой человек, о котором я тебе говорил. Моя дочь Майра, — прибавил он, обращаясь к Клайду. Клайд поклонился и, пожимая холодную, несколько вялую руку Майры, почувствовал, что она отвечает ему более искренним дружеским пожатием, чем все остальные. — Надеюсь, вы не жалеете, что приехали сюда, — приветливо начала она. — Мы все любим наш Ликург, но после Чикаго... Я думаю, он показался вам довольно жалким. Она улыбнулась. Клайд, который в присутствии своих именитых родственников держался несколько официально и натянуто, ответил ей церемонным «благодарю вас» и уже готов был сесть, но в это время открылась дверь и вошел Гилберт Гриффитс. Перед этим на улице был слышен шум мотора, замолкший как раз у главного входа. — Одну минуту! — Додж! — крикнул он кому-то в дверь. — Я сейчас! — затем, повернувшись к своим, прибавил. — Простите, я сейчас вернусь. И быстро направился к лестнице, ведущей наверх. Через минуту он вернулся и по обыкновению бросил на Клайда ледяной пренебрежительный взгляд, от которого Клайду и на фабрике всегда становилось не по себе. На Гилберте было светлое, в яркую полоску пальто для автомобильной езды, перехваченное поясом, черные кожаные кепи и большие кожаные перчатки с крагами, которые делали его похожим на военного. Он сухо кивнул Клайду, сказал «Здравствуйте», потом подошел к отцу и покровительственно положил руку ему на плечо. — Привет, папа. — Добрый вечер, мама. Очень жаль, что я не могу посидеть с вами. Мы с Доджем и Юстисом только что приехали из Амстердама за Констанцией и Жакелиной, и сейчас едем к Бриджменам. Я вернусь к утру. Во всяком случае, буду завтра в конторе. Надеюсь, у вас все в порядке, мистер Гриффитс, — прибавил он, обращаясь к отцу. — Да, мне не на что жаловаться, — сказал отец. — А ты, кажется, намерен веселиться всю ночь. — Совсем нет, — ответил Гилберт, не обращая никакого внимания на Клайда. — Я просто хотел сказать, что если не смогу вернуться к двум, то переночую где-нибудь, вот и все. Он снова ласково похлопал отца по плечу. «Пожалуйста, не езди так быстро, как всегда», — попросила миссис Гриффитс. «Это вовсе не безопасно». 15 миль в час, мама, 15 миль в час! Я знаю правила!» Гилберт надменно улыбнулся. Клайд не мог не заметить, каким снисходительным и авторитетным тоном Гилберт разговаривает с родителями. Ясно, что и здесь, как на фабрике, он важная персона, с которой все считаются. По-видимому, он никому, кроме отца, не питает особого уважения. — Да чего высокомерен, — подумал Клайд. — Должно быть это великолепным — быть сыном богатого человека и без труда, без всякого усилия занять вот такое положение, держаться так гордо, пользоваться такой властью и таким авторитетом. Да, конечно, этот молодой человек смотрит на Клайда свысока и говорит с ним пренебрежительно. Но подумать только, такой молодой и обладает такой властью.